Я стала писать, и это спасло мне жизнь. Обратись вглубь себя. К 25 годам я знала, что я ущербная, но не совсем понимала, почему. В чем именно моя проблема? Тот позорный пьяный звонок психотерапевту был лишь одним из многих ненормальных моментов. В последнее время я часто думала о своих поступках. А люди вообще так себя ведут? Изо дня в день на работе я жгла напалмом на своей стартовой должности, а потом обнаруживала себя безутешно рыдающей в своей кабинке. Иногда во время просмотра выступлений стендаперов я чувствовала, как из необъяснимого колодца печали внутри меня начинают подниматься слезы. Я глядела на свое сопливое и плаксивое отражение в мониторе компьютера и думала: «Что ж ты делаешь?» Стены кабинки прятали меня от чужих глаз, и я успевала дойти до закрытой телефонной будки, чтобы прорыдаться как следует. Эти истерики сопровождали меня из офиса до улицы Манхэттена. Там я часто играла роль девушки, загадочно плачущей на твоем крыльце. Или девушки с кучей пакетов, готовой разрыдаться, потому что поезд немного задерживается. Очередь за бутербродами слишком длинная. Что-то еще пошло не так. Я была ужасно ранима из-за сильнейшей тревоги, которая выражалась в постоянном легком головокружении, будто я покидала свое тело. У меня постоянно раскалывалась голова. Боль начинала пульсировать в основании шеи, затем карабкалась вверх, охватывала мой череп и, наконец, запускала когти в две болезненные точки над ушами. Я не представляла, что делать со всеми этими слезами, грустью, головной, физической и моральной болью. Я совсем не понимала, что это и откуда оно берется. В детстве я пряталась от анархии моей жизни в фантазиях и придумывании истории. Сколько себя помню, с самого раннего возраста я исполняла маленькие пьески или пыталась сыграть чью-то роль. Когда родители брали меня с собой на свидание, я быстро сбегала из-за стола, чтобы изобразить взрослую подругу людей, ужинающих вокруг. Восьмилетняя и невероятно настырная, я делала комплименты женщинам, говоря им: «Вы очень красивая». Я спрашивала мужчин: «Вы сексист и женоненавистник?» Я слышала от мамы, что это очень плохо, и хотела переловить всех сексистов и женоненавистников в округе. Взрослые пары вежливо потворствовали мне, когда я спрашивала что-нибудь типа: «У вас достаточно секса?» или «Как вы поддерживаете искорку в личной жизни?» Обычно взрослые удивленно смеялись, давали очень пристойный ответ. Над отношениями нужно работать. И начинали искать моих родителей. Вернувшись домой, я тут же записывала истории, которые слышала от взрослых, а потом исполняла их перед зеркалом. Я так обожала допрашивать взрослых и рассказывать их истории, что мама, недолго думая, организовала для меня кабельное телешоу «Девчачьи разговоры», которое мы снимали в смотровой ее консультации. За розовой фреской из гипсокартона с узором из пухлых цветов и сердечек скрывалось гинекологическое кресло. На шоу я брала интервью у таких звезд, как мамина тренерша Ким, бодибилдерша с хвостиком светлых волос и телом, которое было оранжевым и липким от автозагара. Я отлавливала пациенток в коридоре и спрашивала, требовала, чтобы они стали гостями моей очень важной, очень популярной, очень смешной телепередачи. И большинство из них поразительно соглашалось. Моя мама прикрыла передачу не из-за плохих рейтингов, их, в общем-то, и не было, а потому что ей снова понадобилась ее смотровая. Это Голливуд, детка. Когда моя передача закрылась, я начала вести дневник. Он был полон гениальных детских размышлений. Джейми Белски-Брайли, красавчик, 11 из 10. Я выйду замуж за Люка Перри, пересплю с Джейсоном Пристли и убью Иоанна Зиринга. Фу! Это все были актеры телесериала «Беверли-Хиллз». Мне страшно выходить из комнаты, потому что родители орут, и я не хочу их видеть. А еще я очень хочу смыться из этой комнаты, потому что мама сказала, что в мире полно насильников и убийц, которые хотят меня похитить. Мне кажется, что один из них как раз замышляет влезть в мое окно. Как мне спастись? Мой дневник стал тихой гаванью, в которой я могла оставаться искренней и уязвимой, и писать о том, каким я ощущаю свой мир. Жестоким, беспокойным, непонятным, опасным. Я вела дневник только для себя и прятала его среди запасов конфет под кроватью. Однажды, когда я писала в нем, в мою комнату вошла подруга нашей семьи. Она называла себя «Виканкой» и утверждала, что когда-то сглазила моего отца. Но по какой-то причине я доверяла ей как единственной нормальной взрослой, которую знала. Понимаешь теперь, как мне не хватало в жизни адекватных взрослых? «Что там у тебя?» — спросила она. Я призналась, что веду дневник, куда записываю все плохое, что происходит вокруг. У родителей только начался бракоразводный процесс, и просто записывая слова в блокнот с фиолетовым канным переплетом в зеленый огурчик, я чувствовала хоть какое-то облегчение. «Как здорово, что ты ведешь дневник, милая! Можно посмотреть?» Эта просьба показалась мне немного странной, как и все, что происходило в нашем доме. Но я согласилась. Пока она листала страницы, читая мои секреты, мои враки, мою правду, меня трясло от одной единственной мысли. «Нет, нет, нет, это мое!» Потом знакомая отнесла дневник моей матери, которая заявила, что добавит его к бракоразводным документам в качестве подтверждения того, что я вру. «Это докажет, — настаивала мама, — что я, 12-летний ребенок, не являюсь надежным свидетелем, и мои показания при разводе нельзя принимать в расчет». Мои самые сокровенные мысли использовали против меня — и я до сих пор чувствую острый укол горя и ощущение предательства, когда думаю об этом. Мне нравилось выдумывать истории. Я находила утешение в дневнике. Но после того инцидента я решила, что это слишком опасно, и совсем прекратила писать. А вдруг кто-то снова выставит на показ мои мысли? Но после моего постыдного 25-го дня рождения, решив собрать свою жизнь по кусочкам, я пошла пить. Отличная идея, правда? Ох, с моей лучшей подругой Изабель, надеясь узнать, что, на ее взгляд, со мной не так. Ты еще заметишь, что я называю своими лучшими друзьями целую кучу людей. Как неисправимый сентиментальный тюфяк, я действительно уверена, что у меня много хороших друзей. Это скорее категория, определяющая глубокую и искреннюю привязанность, а не индивидуальная характеристика. Человек, получивший от меня звание «лучший друг» один раз, навсегда останется моим лучшим другом, пусть даже я не встречаюсь с ним уже много лет. В последнее время Изабель часто оказывалась свидетелем моих неадекватных поступков и находилась рядом, когда я вечерами рыдала над бокалом вина в разнообразных барах. Поэтому я решила, может, она догадывается, что пошло наперекосяк. «Я даже не знаю. Ты никогда не рассказываешь, что происходит в твоей жизни или в семье. Ты как будто это скрываешь». «Еще бы, Изабель!» — хотелось крикнуть мне. «Разве она не понимала, что мне небезопасно рассказывать что-либо о моем прошлом?» Но я только улыбнулась и ответила. «Да ну, скучно рассказывать то, что давно стало историей. Если ты не можешь поговорить со мной об этом, я думаю, тебе стоит почитать «Путь художника» Джулии Кэмерон. Это как программа «12 шагов к поиску твоего внутреннего ребенка». Делаешь упражнения, чтобы определить и исцелить свои травмы, и учишься молиться о более щедрой к тебе Вселенной. Поиск внутреннего ребенка? Молиться о Вселенной? А к этому прилагаются тибетские четки и мой личный гуру? Ехидно уточнила я. Ну да, звучит пошловато, согласилась Изабель. Но разве не лучше потерпеть немного пошлости, чем рыдать, не спать ночами и постоянно чувствовать себя дерьмом. Продолжая сомневаться, я все-таки купила и пролистала «Путь художника». И среди упражнений наткнулась на творческий инструмент, который назывался «Утренние страницы». Каждое утро, прежде чем успеешь как следует задуматься, прежде чем откроешь Инстаграм или проверишь, сколько лайков собрало твое фото идеально выдолбленной тыквы на Фейсбуке, испиши 3 бумажные страницы. Каждое утро 3 страницы через строчку просто записывай все, что льется из тебя, не редактируя, не думая, не переживая. Это очень походило на дневник, поэтому я подумала, что данный совет неправильный, глупый, опасный. Но все же это не было дневником, это были утренние страницы. Огромная разница. В книге объяснялось, как подобная практика помогает услышать свои глубинные чувства, заставляя в письменном виде познать и наладить связь с собственной сутью. Изначально я подумала, у кого есть время, чтобы каждый день с утра исписывать 3 страницы? Это казалось просто неподъемной задачей. Но я уже достигла момента, когда открыто рыдала в метро даже в хорошие дни. Ладно уж, попробую. Но стану прятать тетрадку в прикроватной тумбочке под журналами и пультом от телевизора, где ее никто не найдет. Поначалу мои утренние страницы были невыносимо скучными. В основном они состояли из нытья. «Ну почему ты не можешь встать на час раньше? Если бы только ты просыпалась в 8:30, тебе не приходилось бы перед работой в торопях писать эти тупые страницы». Или там были перечислены дела, которые требовалось сделать. «Купи туалетную бумагу, вместо того, чтобы пользоваться бумажными полотенцами с кухни. Ты заслужила туалетную бумагу?» Но по мере того, как я продолжала писать, на поверхность начали выплывать острые страхи. «У тебя ничего не получится. У тебя нет удачных идей. Если ты все еще не добилась профессионального успеха, этого никогда не случится». Как будто какая-то внутренняя сила двигала ручкой по бумаге, выявляя тревоги, о которых раньше я даже толком не задумывалась. «Ты никогда не найдешь того, кто тебя полюбит, и всю жизнь будешь одна. Ты не заслужила любви». Ужас! Я вела дневник меньше недели, а меня уже атаковали глубинные, непреодолимые страхи всеми забытой маленькой девочки, которая по-прежнему жила у меня внутри, которая выросла в доме, где все умирало, которую ни разу не утешили и не научили заботиться о себе. Пока я писала, мне казалось, что я получаю смски от моей души, тайное послание от моего уязвимого, беззащитного нутра, которые показывали мне раны, нуждавшиеся в исцелении. Это был тоненький голосок маленького выжившего человечка, тихий крик из глубины меня от того, кто точно знал, в чем мне нужно себя утешить. Я предполагала, что мне будет трудно извлечь на свет мои травмы, но из моего подсознания с легкостью вылетели и предстали передо мной все самые ужасные мысли. Однажды утром я ни с того ни с сего написала о собаке, которая жила у меня в детстве. Ее звали Джия, и я специально не вспоминала о ней много лет. Это был черный пудель размером почти с маленького пони, умный, добрый, с выстриженными помпонами на лапах и хвосте. Я запускала в них пальцы, не понимая, как у собаки может быть настолько шелковистая шерсть, похожая на пряжу. В 11 лет Джия казалась мне верхом утонченности и элегантности. Мои родители яростно спорили из-за ее покупки. «Кэрол, ты никогда не станешь заботиться о собаке. Ты о себе-то еле заботишься», — орал папа. «Иди нахрен, Ричард. Я могу купить собаку, если захочу», парировала мама в своей обычной хладнокровной манере. Мама без папиного согласия привела домой собаку и познакомила меня и сестру с Джией. Поскольку мама купила Джию прямо перед разводом, о собаке, как и обо мне с Дианой, ожидаемо непростительно забыли. Однажды она сбежала, и вместо того, чтобы искать ее, родители пожали плечами и сказали, что оно того не стоит. Помню, как подумала: «А если я потеряюсь? Меня тоже никто не пойдет искать». Я прочесывала округу с няней, стучала в двери и спрашивала, не видел ли кто-нибудь. Джию. Когда мы подошли к дому миссис Миллер, я заглянула в ее окно и увидела, как моя собака бежит к двери, чтобы поздороваться. «Ура! Мы нашли Джию и сможем вернуть ее домой!» Однако у миссис Миллер были другие планы. «Вы не заслужили эту собаку. Ваша семья о ней не заботится, поэтому это буду делать я», — заявила она. Мне некого было просить о помощи. Ни один взрослый не мог вмешаться, чтобы вернуть собаку, поэтому я оставила ее там. Много лет потом, когда меня спрашивали, была ли у меня в детстве собака, я отнекивалась и отшучивалась, что ее похитили, когда я была маленькой. Но, написав о случившемся в дневнике, я обнаружила, что это вовсе не забавный эпизод из моего странного детства, а ужасное потрясение. Я никогда не оплакивала потерю Джии, поэтому позволила себе признаться, что до сих пор переживаю. Я написала, как мне было страшно и непонятно, почему ни один взрослый не пришел мне на помощь. В своих утренних записях я излила печаль и гнев, которые чувствовала в 11 лет, когда жизнь уже запутала меня, разбила мне сердце, напугала и, возможно, заставила надеть слишком короткую кофточку. После Джии я начала бояться собак, и мне казалось, что я ни с кем не могу об этом поговорить. А в наши дни не любить собак — почти что грех. Выразив свои чувства на бумаге, я не испугалась осуждения, но зато задумалась, почему это вылезло наружу именно сейчас. Может быть, я завидовала Джии, раз она смогла найти дом, в котором ее любили. Или, может, я стала бояться собак, потому что не хотела снова полюбить и потерять. Я решила, что попробую встретиться и поиграть с кавалер Кинг Чарльз Спаниелем моей подруге. По неизвестной причине его я не боялась и верила, что это будет удачный маленький шажок. Так приятно наконец-то перенести свой страх из головы на бумагу. Он больше не воспринимался проблемой, бурлящей у меня в подсознании. Я смогла с ним разобраться, потому что осознала его. И теперь я могу уверенно утверждать, любой ужас можно пережить, если он записан в тетрадку с золотым корешком и пионами на обложке. Вдохновившись медитацией Тары Брач под названием «Дождь сочувствия к себе», я приготовила инструмент, который позволит мне обнаружить раны, нанесенные прошлым, эффективно, без мучений, депрессии и мысли, зачем я это делаю с собой. Самым проникновенным, мудрым и любящим голосом гениальная Тара Брач учит сочувствовать себе с помощью направленных медитаций. «Дождь сочувствия к себе» предлагает осознать, принять, изучить и излечить любые трудные чувства. Это невероятный и легкий для запоминания инструмент заботы о себе, и я очень рекомендую тебе подписаться на ее подкаст. Ее голос звучит так, будто ты только что надела любимый уютный свитер. Пока ты слушаешь Тару Брач, с тобой не случится ничего плохого. Итак, первое. Прими мысль или чувство, которое у тебя есть, каким бы мрачным, незначительным или несущественным оно ни казалось. Позволь чувству, мысли, существовать, даже если это такая мелочь, как «сегодня бывший написал мне, чем навел на неприятные мысли о том, как могло бы сложиться», или что-то очень серьезное, типа «я никогда не понимала, почему мой папа не любит обниматься». Я никогда не просила его об этом, но мне всегда хотелось, чтобы меня обняли. Второе. Перечисли ощущения, которые ассоциируются у тебя с этой мыслью. Пора излить то, что скопилось в душе. Например, нечестно, что бывший позвонил мне после того, как пообещал больше не напоминать о себе. Может быть, этот козел действительно желал мне всего наилучшего? Как же он бесит! Я все еще злюсь из-за того, как он со мной порвал. Или как жаль, что меня не обнимали. Мне до сих пор грустно из-за этого. И я злюсь. Родители должны обнимать детей. Позволь себе проявить свои настоящие чувства. Не сопротивляйся и не отрицай их. Разреши им существовать. Сопротивление только подливает масло в уже пылающие эмоции. Остановись и потуши этот пожар. Третье. Разберись, почему эта мысль пришла к тебе именно сейчас. Может быть, я чувствую наплыв эмоций, потому что моя лучшая подруга Сара съезжается со своим парнем. Я рада за нее, но чувствую в груди пустоту, когда думаю, какими влюбленными они выглядят, как они много смеются и насколько я сейчас одинока. Или я понимаю, что у меня в целом есть проблемы с близостью, и мне интересно, не связано ли это с моим детством. Продолжай задавать себе вопросы. Часто ответы приходят не сразу, но ты потихоньку научишься прислушиваться к себе. Нужно знать, где находится рана, чтобы ее исцелить. Вопрос, который всегда работает, даже если тебе придется задать его несколько раз. Почему я так чувствую? Четвертое. Решись и соверши исцеляющие действия. По-настоящему. Это не обязательно будет какой-то значительный, важный поступок. Если тебе позвонил бывший, и ты расстроилась, может, стоит нанести любимую маску для лица из сифары и напомнить себе, что он вообще по жизни любит закатывать сцены. Или своди себя на романтическое свидание в новое модное пространство на твоей улице, где есть шикарные места у бара. Если папа тебя не обнимал, и это до сих пор беспокоит, может, пора сходить на массаж? Или попросить лучшую подругу крепко тебя обнять? Пятое. Заверши эмоциональные раскопки следующим утверждением. «Мне повезло разобраться с данной проблемой сейчас, а не хранить ее вечно в себе. Вот мой блестящий платиновый луч надежды». А потом добавь, почему это замечательно, прекрасно, какое это чудо, черт возьми, что ты справилась с проблемой сейчас. Если с чем-то не разобраться, тогда оно разберется с тобой, и это чистая правда. Помимо проработки травмы с прошлого, больших и маленьких, я выяснила, что ведение дневника приносит физическое облегчение и умиротворение. Я точно знаю это, потому что, не сделав записи с утра, чувствую напряжение, начинаю беситься, злиться и в очереди в Starbucks становлюсь стервой, которая скалится и закатывает глаза, если кто-то слишком долго заказывает напиток. Это Starbucks. Что тут можно так долго выбирать? Когда ведешь такой дневник, не приходится весь день таскать с собой страхи и тревоги, нечаянно срывая злость на невинных прохожих. Слава Богу! Тем не менее, ведение записей не только способ решить собственные проблемы. Это еще и практика, которая позволяет мечтать и загадывать желания. Не уходи, дорогая слушательница. Сейчас будет не очень пошло. Где-то по пути я потеряла веру в то, что у меня может быть невероятная счастливая жизнь. Я привыкла к крысиным бегам. Мое мировоззрение строилось на тревожных мыслях типа «ты неудачница по всем статьям», «ты никогда не найдешь любовь» и «почему ты такая ленивая, что не можешь забрать вещи из химчистки уже 3 недели?» Эти мысли занимали почти все мое сознание. Но переложив тревоги на бумагу, я освободила пространство для мечты, и у меня появилась возможность сконцентрироваться на моих желаниях. «Может, я смогла бы работать с великими артистами?» — написала я однажды. «Или построить карьеру, которую я себе представляю, с писательством и творчеством? Есть ли работа, на которой я могу стать Тиной Фей?» Ну, то есть не ею самой, но ты понимаешь. В моей идеальной жизни я живу в Лос-Анджелесе, у меня есть домашний офис с рабочим столом, из-за которого можно любоваться задним двором. Я хочу переехать в Лос-Анджелес и завести двор? С каких это пор? До того, как начала делать записи, я не понимала, что у моих представлений о жизни слишком низкая планка. Именно они вручили мне швабру, которой удалось приподнять давящий потолок, созданный мною в моей же голове. Ведение дневника помогает научиться, как я это называю, мышлению Опры. Думать широко, масштабно и с учетом огромного количества возможностей. Мышление Опры получит Оскар, напишет книгу или даже 10 книг. Оно смело решится, если захочет остановить невероятно успешную телепередачу, чтобы открыть свой телеканал. Это мышление бескрайнее, как звездное небо. Думаешь, Опра целыми днями проводит в тревогах? Чёрта с два! Ей нужно управлять империей, а также придумывать и воплощать в жизнь новые проекты. Она мечтает и думает по-крупному. И этого я желаю и себе, и тебе. Если честно, я редко перечитываю написанное, но когда я делаю подобное, мне проще разглядеть сценарии, которым я слепо следую. Если я полгода регулярно пишу, что хочу раньше вставать, но так не делаю, я начинаю понимать, что пора искать решение. Может, не использовать мобильные устройства после 21:30, убрать подальше телефон, чтобы не было искушения полночи листать Инстаграм. Если я прочитала, что последний год ощущаю себя одинокой в компании парня, значит, прости великодушно, эти отношения пора прекращать. Нельзя обманывать себя и думать, что у нас все хорошо. В удобную ложь труднее верить, если снова и снова видеть на страницах правду. Утренние страницы — не то место, куда ты записываешь ежедневные события твоей жизни. Здесь ты не рассказываешь о суши, которые ела вчера на ужин. Хотя, если суши были действительно очень хороши, упомяни о них, конечно. Ты касаешься своей сути, того, во что ты веришь. У некоторых из нас очень ограниченные убеждения. Мы даже не подозреваем, насколько ужасающе низкую планку себе задали. Ведение записей — это дар, шанс отыскать истину, потому что убеждение и истина — две очень разные вещи. Ты можешь быть убеждена, что не способна воплотить в жизнь свои самые невероятные, самые блестящие мечты. Но я точно знаю, что это не истина. Настоящая истина в том, что ты в состоянии исцелить травмы прошлого и построить жизнь, о которой мечтаешь. Но для этого придется поработать. А работа начинается с записывания и изучения того, что тебя беспокоит. О чем ты мечтаешь? И что ты сейчас сделаешь истиной? Перекладывай прямо из головы на страницу. У тебя есть шанс разобраться с тревогами, дать зеленый свет мечтам, увидеть, нет ли сценариев, которые тебе мешают. Может, ты родилась не в идеальных обстоятельствах? Или твои обстоятельства катастрофически далеки от идеала? Но только ты способна решить, давать ли себе определение через существующую призму. Не пора ли изменить твою историю? Ты позволяешь негативным людям высосать досуха твою энергию, напрасно пытаясь поддержать их? Ты уже от этого устала? Ты всегда стыдилась того, что произошла не из хорошей семьи? Может, пришло время задуматься? Попробуй-ка вместо этого такой вариант. Ну да, возможно, моя семья не была идеальной. Но, если честно, у кого она такой была? Но я благодарна почти за все, чему научилась на этом пути. У меня есть шанс создать собственную семью. Если ты хочешь что-то в себе изменить, в первую очередь необходимо идентифицировать это, а затем придумать, как твоя история может разыграться иначе. Начни писать, потому что я тебя очень люблю, Но как ни грустно такое говорить, мы не превращаемся в новых людей по мановению волшебной палочки. Одна из моих самых-самых любимых цитат принадлежит Норе Эфрон. На церемонии вручения дипломов в колледже Уэллисли в 1996 году, которую я советую тебе немедленно посмотреть на YouTube, она сказала выпускникам: «Самое главное — будьте героинями в своей жизни, а не жертвами. Нет лучшего места воплотить в реальность ее слова, чем дневник. Ты способна буквально создать свою собственную историю, уничтожить свои тревоги, дать волю своим мечтам. Ты можешь быть той версией себя, которая одета в платье, сделанное из всех звезд ночного неба, как будто так и надо, которая возносится над мелочами жизни и смотрит на землю спокойным ясным взглядом. Ты не можешь контролировать сценарии внешнего мира, но можешь управлять историей, которую рассказываешь в дневнике. Советую сделать ее хорошей». Способы не отлынивать от ведения записей по утрам. Первый. Если ты не открываешь дневник, потому что у тебя дома спит кто-то новенький, вылезай из кровати, бери тетрадку и иди на кухню. Включи кофеварку и пиши, пока она работает. Чтобы заполнить 3 страницы через строчку, необходимо примерно 20 минут. Когда ты вернешься с 2 чашками кофе в руках, гость будет впечатлен твоей прозорливостью и заботой. Молодец! Второй. Если ты не открываешь дневник, потому что спишь дома у кого-то новенького, это глупо. Извини, но я серьезно. Скажи, что у тебя пилатес, велотренажер или бранч с сестрой. Хватай тетрадку и беги. Или возьми ее с собой и скажи человеку правду. Ты долбанутая взрослая, и у тебя есть идиотский ритуал. Если человеку это покажется странным, вам не по пути. Третий. Если ты не открываешь дневник, потому что у тебя нет времени, так его ни у кого нет. У Бейонсе нет времени. Она родила 3 детей, но все равно умудряется быть Бейонсе. Ты можешь найти время. Заведи будильник и встань на 10 минут раньше. Попробуй делать так до конца недели, а на следующей неделе поставь его на 20 минут раньше. Начни понемногу. Ты справишься, уж я-то знаю. Я заставила себя выделить 1 час личного времени по утрам, начиная с 10 минут за 1 присест. На то, чтобы привычка закрепилась, ушли месяцы. Больше года, если совсем уж на чистоту. Зато теперь по утрам у меня есть 1 час, чтобы сделать запись, зажечь свечу, побездельничать и помечтать. Это потрясающе, и я с нетерпением жду звонка будильника. 4. Если ты не открываешь дневник, потому что считаешь это тупостью или эгоизмом, или потому что только больные нарциссы делают записи, вот что я тебе скажу. Марк Твен вел дневник. У Фриды Кало был дневник с кучей иллюстраций и мыслей. Шарлотта Бронте вела дневник. У Леонардо да Винчи валялась под рукой тетрадок 50. Ида Б. Уэллс руководила крестовым походом за гражданские права в Америке и все равно находила время на дневник. Альберт Эйнштейн, Мари Кюри, Сьюзен Зонтак. Все они вели дневники. Считаешь, что ты лучше Марка Твена, Фриды Кало, Шарлотты Бронте и Леонардо да Винчи, Иды Б. Уэллс, Альберта Эйнштейна, Мари Кюри и Сьюзен Зонтак? Нет? Тогда пиши. 5. Если ты не открываешь дневник, потому что считаешь, что у тебя не получится, это кажется сложным, тебе не хочется начинать то, что можешь испортить, знай, в неудачах нет ничего плохого. Я пишу почти каждое утро, но вчера я пропустила день из-за пункта 2. Спала не дома. Я забыла взять с собой дневник, а когда парень предложил где-нибудь вместе позавтракать, ура! Я сдалась и пошла с ним. И знаешь что? Это нормально. Мне было немного не по себе остаток дня, но я понимала, почему. Открыв утром тумбочку и увидев новый дневник, нежно-голубой, с темно-синими ленточками, я почувствовала острый приступ счастья. Он ждал меня. Подсказки, которые помогут написать личное сообщение самой себе. Иногда писать утренние страницы очень трудно. С чего вообще начать? Начни с места, где ты находишься, дорогая. Вот несколько подсказок, от которых можно прикурить записи. Поехали. Первое. Сегодня в глубине души я чувствую... Продолжи писать, пока не выразишь все, что чувствуешь сейчас. Второе. Сегодня мне нравится в себе 10 вещей. Даже если тебе невероятно тяжело, ты все равно должна закончить список. Когда закончишь, пожалуйста, пришли его мне. Я знаю, как тяжело записывать, что ты на самом деле в себе ценишь, и я с гордостью, радостью, восторгом прочитаю то, что ты написала. Третье. Сегодня я испытываю благодарность за одну мелочь, которая произошла вчера. Пусть это будет что-то незначительное, но хорошее. Ты увидела красивые цветы? Кто-то давно забытый написал письмо с приветом. Цени мелочи. Если ничего не можешь придумать, твое домашнее задание — найти одну мелочь, которой ты насладишься сегодня. Да, я задала домашку. Терпи. Четвертое. Дорогой дневник, у меня есть вопрос, над которым я много думаю, и мне кажется, ты можешь подсказать на него ответ. Сегодня запиши только вопрос и будь готова удивиться завтра, когда тебе станет гораздо легче на него ответить. Твой дневник, то есть твое глубинное «я», может иметь ответы, которых нет у тебя. Пятое. Я хочу, чтобы люди говорили обо мне, когда меня нет рядом. Какой ты хочешь видеть себя в глазах других людей? Этот инструмент поможет понять, каким человеком ты стремишься стать. Какие достижения похвалили бы окружающие? Какие черты характера им понравились бы в тебе? Шестая. Если бы ничего из перечисленного не имело значения, ни деньги, ни ожидания других людей, ни дети, ни работа, ничто, день моей мечты выглядел бы так. Опиши как можно подробнее, что бы ты сделала в день своей мечты. Съела круассан с шоколадом, любуясь видом на Сену? Открыла бизнес, наняла всех подружек и уселась во главе конференц-стола из восстановленной древесины? Визуализируй каждый аспект, потому что именно к такому дню мы стремимся. Интересно, можно ли достичь его отдельных элементов прямо сейчас? Иди, купи круассан и скажи, чтобы его записали на мой счет. Седьмая. Сегодня я намерена сделать. Запиши, как ты собираешься себя вести. Хочешь работать, концентрируясь единовременно только на одной задаче? Тебе кажется, что в последние дни ты была слишком сурова к соседке по квартире? Ну а почему она не может нормально сложить посуду в посудомойку? Она пытается свести меня с ума? И хочешь вести себя с ней немного добрее? Господи, хватит, Тара! Кому какое дело до грязной посуды? Она твоя лучшая подруга. Она заслужила хорошие отношения взамен придирок. Прислушивайся к себе в течение дня и смотри, что из этого выйдет. Восьмая. Есть кое-что, с чем я всегда хотела разобраться, но почему-то этого не сделала. Вот оно. Это невероятно, но большую часть времени мы на самом деле знаем, в чем заключается наша главная проблема. Нужно просто ее назвать. Если тебе хочется написать «У меня нет парня», «У меня не та работа, которую я хочу», «У меня не плоский живот», вместо этого лучше расскажи, что у тебя есть. «У меня прекрасные друзья», «У меня есть свечка, аромат которой делает меня счастливой», «У меня есть деньги в банке и еда на столе». Ты почувствуешь себя лучше и изменишь свою точку зрения, обратив внимание на положительные моменты. Каждый раз.